К моему удивлению, никто иной, как господин Цельмейстер, попытался грудью преградить мне дорогу к знаниям. Всеми доступными средствами он пытался отвадить меня от встреч с Ханой и вообще от всяких неподконтрольных ему встреч. Он подозревал каждого, с кем я дружил, в попытках отбить всецело принадлежавший ему сладенький кусок, каким являлся Вольф Мессинг. Признаюсь, в ту пору я был молод и глуп. До поры до времени Цельмейстер казался мне благодетелем, ведь за пребывание в хрустальном гробу я получал 5 марок в день. Это было неслыханное богатство. В 12-м году я отослал в гуру Кальварию письмо, в котором сообщил, что мне удалось выбиться в люди, точнее, в уроды, но об этом я предпочел не упоминать. К письму приложил несколько десятков марок. Доставленный вскоре ответ и более всего короткая приписка в конце заставили меня задуматься о содеянном, начиная с побега из ешивы и кончая занятиями у профессора Абеля, который неоднократно повторял: «Развивайте ваши способности». Не давайте им заглохнуть и забыться. Тренируйтесь. Письмо повергло меня в такую меланхолию, какая и не снилась профессору Абелю. Я разглядывал строчки, они расплывались перед глазами. Как наяву передо мной предстала Гура, местный раввин, который под диктовку отца писал, что семья благодарит меня за помощь. Далее шли пожелания: «Не дерзи, чти завет, соблюдай субботу, слушайся профессора и господина Цельмейстера, а они, по всему видно, достойные люди». В конце короткая приписка: «Мать желает тебе маленького счастья». Всю ночь я не мог заснуть. Из головы не выходил наш кормилец, цветущий сад с яблочной завязью, мама, вымаливающая у Господа Бога крохотное счастье для своего бедного сыночка. На следующее утро мне надо было отправляться на службу в паноптикум, где меня ждал хрустальный гроб. Устроившись в гробу, я погрузился в летаргический сон и нацеленно отправился в иные пространства. Вновь попытался проникнуть туда, где не ступала нога человека, куда не проникал человеческий взгляд. Я веду речь вовсе не о мистическом, нарочито бредовом, потустороннем эфире, которым пользуются шарлатаны, а вполне реальным, пусть в то время недоступным будущим, которое мне хотелось прочувствовать и понять. Очнувшись в понедельник, я внезапно осознал, что в видениях, относящихся к надвигающемуся грядущему, не было и намека на моих родных, на домик в Гуре-Кальварии. Будь я догадливее, я бы бросил все и помчался в Польшу. Я взял бы их всех, отправил куда подальше. К сожалению, в те годы мне не хватало ни знаний, ни опыта, ни кругозора. Ослепленной гордыней я счел отсутствие очерченных предвидений свидетельством того, что наши пути окончательно разошлись. Более того, втайне даже гордился, что стал медиумом и осознал себя в качестве спустившегося со звезд или из каких-нибудь иных неизвестных пространств существа. Грядущее настигло меня в Советской России. Мне было жестоко отомщено за слепоту и бесчувственность. Воспоминания о медитации, которую я испытал, получив письмо из дома, всю жизнь убивало меня. Этот урок я осознал в Берлине в 1921 году. И с той поры, во время психологических опытов, постоянно, порой успешно, порой нет, старался воплотить в реальность то, что открылось мне в минуты ясновидения. Очень трудно согласовать себя, чужого, с собой здешним. Для этого требуется особое мастерство. Даже теперь, витая на уровне 14-го этажа, я не могу похвалиться, что в полной мере справился с такого рода разладом. По сравнению с ним, всякие иные противоборства, какая-то классовая борьба, зов крови, голос предков, даже страдания Одина и заповеди Талмуда представляются мне несущественными. Все свободное время я проводил у профессора Абеля или в компании с Ханой. С этой строгой, длиннющей девчонкой мы занимались немецким, а у профессора Абеля, в конце концов примирившегося и с женой, и с потерей Лоры, я осваивал нечувствительность к боли, а также практику улавливания чужих мыслей. Эти чудеса настолько были мне в охотку, что даже свободное время я тоже посвящал тренировкам. Чаще всего направлялся на ближний рынок, шел между рядами и вслушивался в чужие мысли. До меня долетали или доносились, скорее доносились, отдельные, порой округлые, краткие, как вздохи, слова судороги. Сначала я отчетливо улавливал лишь междометия. Существительные глаголы, содержащие смысл, с трудом очень редко давались мне. Скоро в голове начали проступать отдельные слова, что-то вроде лепета. «Дочка», «корова», «доить», «справиться», «поросята», «умные». В первый раз, уловив такой протяженный ряд и осознав, что понимаю, о чем идет речь, мне нестерпимо захотелось, даже рискуя нарваться на грубый отпор, проверить отгадку. Я подошел к прилавку и, проникновенно глядя в глаза женщине, успокоил ее. «Не волнуйся, дочка не забудет подоить коров и дать корм поросятам. Она хоть и маленькая, но крепкая и смышленая». Торговка ошеломленно всплеснула руками, и ее возглас убедил меня, что я не ошибся. Открытием стало осознание простейшего, как мычание, факта, что в колдовском деле, как, впрочем, и в любом другом, связанном с искусством понимания другого, способность с первого взгляда определять свойства его характера, эмоциональное состояние, даже уровень и предмет его мысленных усилий имеют не меньшее, а, может быть, и большее значение, чем прорывающиеся из телепатического эфира словесные образы, пейзажи, натюрморты и сюжетные последовательности фраз. Обратимся к собственному опыту. Любой способен ощутить эмоциональный настрой собеседника и либо проникнуться к нему сочувствием, либо возненавидеть его, либо охватить равнодушием. Способность улавливать мысленные образы всего лишь дополняет присущие людям от рождения свойства понимать другого. Конечно, овладев определенными навыками, можно расширить список улавливаемых слов, обострить телепатический слух. Тем не менее, вне общей атмосферы, вне личного контакта, мне сначала было трудно разгадать смысл потаенного высказывания. Это условие напрямую касалось проникновения в будущее. Чаще всего я разглядывал всплывающие в голове картинки, как некий калейдоскопический кроссворд, в котором трудно, порой просто невозможно разобраться. То же самое можно сказать и о словесных образах. Например, фраза, почерпнутая в начале следующего, 21 века, «Прикинь, сколько комаров!» сразу поставила меня в тупик. Или «Я буквально в осадок выпал». Выговоривший эту фразу неопрятного вида молодой человек с лиловыми волосами, зачесанными в форме гребня, мало напоминал осадок, хотя я не спорю, по уровню умственного развития он вполне мог соответствовать осадку. Еще труднее обрабатывать впечатления, касающиеся технических новинок или моды. Единственное, что всегда и везде улавливалось отчетливо, это всякого рода измы, которые, где бы я ни побывал, по-прежнему не давали прохода людям. Коммунизмы, либерализмы, империализмы, там подобные вирусы, а также ненависть к чужакам, увлечение саморазрушением, потребность в лицезрении всякого рода непристойности, поклонение кумирам, пусть даже они являют пример совершенно бездарного пения или напыщенно-голосистой артистической игры, буквально витали в воздухе. Эта чума способна отравить даже самый здоровый дух, даже в самом здоровом теле. Освоив с помощью профессора Абеля психофизическую практику нечувствительности к боли, а также умение пользоваться идиомоторными актами, я ушел из паноптикума. Идиомоторный акт от греческого «идея» — «идея», «образ», латинского «мотор», приводящий в движение, и «актус» — «движение», «действие». Переход представления о движении мышц в реальное выполнение этого движения. Иначе говоря, появление нервных импульсов, обеспечивающих движение, как только возникает представление о нем. Господин Цельмейстер сдал меня в аренду в знаменитое варьете «Винтергартен» — «Зимний сад». «Винтергартен» — берлинское варьете, существующее с 80-х годов XIX века. Поначалу представляло собой застекленный внутренний двор одной из гостиниц. Во дворе был сад, отсюда и название «Винтергартен» — «Зимний сад». Там давали представления для жильцов гостиницы. Но уже вскоре популярность этих представлений стала так велика, что для «Винтергартена» решили строить отдельное здание. В 1920-е и 30-е годы это был крупнейший театр Европы с 3000 мест. Там выступали все мировые звезды. Там у меня был собственный номер. Это было безусловное продвижение по службе. Теперь я не застывал бездыханным в гробу, а двигался, имел реплики и помощников. Номер был срежиссирован с точно просчитанной долей таинственности и постепенным нагнетанием ужаса. На сцену выходил молоденький факир с лицом безумного Чезаре, героя популярного тогда ужастика «Кабинет доктора Калигари». Мне кололи иглами грудь, насквозь прокалывали шею. Затем на сцену выпускали миллионера в цилиндре, блестящем фраке. Его пальцы были унизаны перстнями с ярко поблескивающими самоцветами, на животе толстенная золотая цепь, к которой были прикреплены золотые часы. Все эти предметы миллионер демонстрировал с нескрываемым самодовольством и напыщенностью. На сцене появились разбойники. Они убивали миллионера, а его драгоценности раздавали сидящим за столиками посетителям с просьбой спрятать в любом месте, нельзя бы только выносить их из зала. Наконец в зале появлялся молодой сыщик. Сами догадайтесь, кто его представлял. На этот раз на моем лице не было и следа безумия. Напротив, от меня за версту веяло умением пронзать взглядом всякую преграду. Вольф Мессинг осторожно двигался по залу и, внезапно задержавшись у того или иного столика, просил прелестных дам и уважаемых господ вернуть ту или иную драгоценность, спрятанную там-то и там-то. Часы чаще всего прятали в задних карманах брюк, а бриллиантовые запонки — в женских туфельках или сумочках. Однажды, правда, мне пришлось потрудиться и просить даму достать из высокой прически перстень с поддельным изумрудом. Этот номер неизменно пользовался успехом. Многие стали специально приходить в Винтергартен, чтобы посмотреть на меня. Популярность распахнула передо мной двери знаменитого цирка Буша, размещенного в самом большом перекрытом здании Европы. Внутреннее пространство цирка было ужасающе громадно. Увидав его, я обомлел. Здесь помещалось более 1000 человек. Смогут ли все они оценить мое искусство? В цирке Буша мы уже не убивали миллионера, не раздавали его драгоценности посетителям, а наоборот, собирали у них разные вещи. Потом все эти вещи сваливали в одну груду, а я должен был разобрать их и раздать владельцам. Общий леденящий антураж номера, прокалывание шеи и рук острыми спицами остался прежним. Понемногу я становился все более известным, а мой импресарио, господин Цельмейстер, все более представительным. Лицо у него округлилось, он заметно располнел, и прежняя торопливая угодливость при поисках ангажемента сменилась откровенной линцой в обращении с хозяевами развлекательных заведений. Однако за мной он присматривал по-прежнему зорко, и, уловив, что наши отношения с Ханной начали перерастать в нечто большее, чем дружба, ловко сыграл на самой пагубной страсти, которая многих сбила с верного пути, на честолюбие. Мне тоже не удалось избежать этой напасти. И теперь с высоты многоэтажного дома признаю, что во многих своих неудачах виноват я сам. Я утверждаю, что не любовь к деньгам, точнее страх перед их отсутствием, которым страдают все, выбившиеся из нищеты, не какое-то запредельное себелюбие, не обстоятельства, а именно ложно понятое честолюбие, точнее гордыня, лишила меня возможности заняться, например, научной работой или политикой, куда настойчиво звал меня Гюнтер Шубель. Как, впрочем, и Вилли Вайскруфт. В сущности, я всегда стремился понять самого себя, и лучшего пути для этого, чем изучение психологии, не существует. К сожалению, уверовав в свою исключительность, ненавистную, должен сознаться, исключительность, я попался на удочку господина Цельмейстера. Отведав капельку славы, вкусив мед восхищения, оказавшись модной темой для разговоров, я прошел мимо чего-то очень важного. Нет, я не потерял самого себя, однако отрицать тот факт, что со временем я превратился в некое пугало, непонятное, а всему чуждое, не похожее на другие существа, не берусь. Шаги судьбы редко выглядят изящно. Рок ступает твердо, не глядя под ноги, безжалостно давит мечты надежды, любовь. Борьбе с судьбой мольбы не помогут, жалобы тоже. И все-таки, что я мог противопоставить Мефистофелю, прикинувшемуся господином цельмейстером? В ту пору мне исполнилось 15, и оказаться в числе звезд, выступавших на арене цирка Буша, каждый артист счел бы величайшей удачей. Обрастая славой, я, тем не менее, всерьез задумывался об университетском образовании. Мной владело модное в ту пору увлечение наукой. Я верил, что она всесильна. Скорее всего, так оно и есть. Но все-таки употреблять такие слова, как «всесилие», «двигатель прогресса», «тайна мироздания» следует крайне осторожно и только по делу. Размахивание такого рода лозунгами грозит людям неисчислимыми бедствиями. Это я заявляю ответственно. Итак, я хотел поступить в университет. Классовая борьба, о которой настойчиво твердил Гюнтер, не занимала меня, тем не менее я не прочь был поспособствовать тем, кто боролся с несправедливостью. Однако я настаивал, что бороться можно по-разному, каждому по-своему. Это святое право человека, и в этом меня поддержала Ханна. Мы с ней уже всерьез прикидывали, когда я смогу сдать экстерном школьный курс и поступить в университет. При этом я вовсе не желал расставаться с эстрадой, ради что было бы полезно распрощаться с господином цельмейстером. Мне тогда казалось, что еще год-два я вполне смогу обойтись без импресарио. Это была наивная и, как казалось впоследствии, нелепая мечта. Последней каплей, подтолкнувшей меня к решительному разговору с цельмейстером, послужила поездка в Потсдам, где нам с Ханой невероятно повезло. Мы оказались на съемках какой-то комической ленты. Я уверял Ханну, что она попала в кадр, ведь я вижу насквозь. Она и верила, и не верила, но втайне гордилась, что у нее такой необыкновенный кавалер. Боги, как я старался поддержать ее в этой мысли, как старался внушить, что она дорога мне. Про себя я называл ее «моя хорошая», «моя добрая», и она отзывалась накатом каких-то совершенно неисследованных, обволакивающих меня волн. После посещения студии в Бабельсберге мы катались на лодке, затем поужинали в маленьком ресторанчике. И, взявшие друг друга за руки, потом отправились в маленькую гостиную, где мне пришлось назваться взрослым и для убедительности сунуть хозяйке несколько лишних марок. Мы остались одни, я растерялся. Чулок Ханны, свисавший со стула, привел меня в каталептическое состояние. Тот миг со мной можно было делать все, что угодно. Но ни с того ни с сего вспомнился отец, требовавший строго соблюдать субботу. О том, чтобы согрешить в святой день, нельзя было даже помыслить. Я схватил за эту идею, как за соломинку, и пытался лихорадочно припомнить, что за день сегодня, и никак не мог вспомнить. Улегшись рядом с Ханной, необыкновенно горячей и крепкой, я совсем растерялся. Она сама обняла меня и исполнила то, чего я мысленно добивался, чего добиваются все мужчины. Отступить в решающую минуту значило потерять уважение к самому себе. Удивительно, в голове Ханны я тоже уловил страх. Страх потери девичества, страх, что я непредсказуем, что от меня может ждать любого фортеля. Если сейчас ею пренебрегут, она возненавидит себя за доступность. Как говорится, делать было нечего. Я взял его в руки. Стоило только начать. Мы провели в гостинице всю субботу и воскресенье, а в понедельник я едва не опоздал на представление. Всю дорогу до Берлина мы с Ханной обсуждали, как будем копить деньги для обучения. Она была старше меня на 2 года, и ей предстояло поступать первой, затем я присоединюсь к ней, и будем вместе грызть гранит науки. Ханна, прошедшая начальный курс марксизма у двоюродного брата, собиралась овладеть экономикой, полагая, что только эта наука поможет делу освобождения рабочего класса. У меня сомнений не было. Моя стезя психологии, правда, я даже не задумывался, способна ли наука о психической деятельности мозга поддержать пролетариат в его борьбе с реакционной буржуазией. Оказалось, что способна. Да еще как. Это был правильный выбор. Так насчет условных рефлексов и поведенческих мотивов я знал куда больше, чем сам господин Павлов или господин Уотсон. Джордж Уотсон, американский врач-психолог, основатель бихевиоризма, учения, считавшего предметом психологии не сознание, а поведение как совокупность двигательных и сводимых к ним словесных и эмоциональных ответов. Когда я сообщил господину Цельмейстеру о том, что собираюсь поступать в университет, он нахмурился и напомнил, что учение дорого стоит. Затем похлопал по плечу и сообщил, что готов помочь мне в таком трудном деле, тем более что мне представилась прекрасная возможность заработать. Для этого всего-навсего надо было отправиться на гастроли в Вену. Шел 1914 год. Началась война с ее неслыханной жестокостью, военными парадами, громкой музыкой, обилием портретов кайзера Вильгельма, буквально заполонивших витрины магазинов. Каждая фотография была украшена цветами. В моем воображении Берлин вдруг стал походить на гигантское, заваленное цветами кладбище. Здесь и пахло так же. Этот дух шел от самых здоровых и крепких молодых парней. Все это, как, впрочем, и нестерпимо восторженный энтузиазм Вилли Вайскруфта, а также озабоченность судьбою нации, которая внезапно завладела Шубелем, сбивала с толку. Когда Гюнтер заявил, что в такое время нельзя оставаться в стороне, и каждый должен помочь Отечеству, я потерял дар речи. Ведь ранее безрукий революционер утверждал, что всякая война есть проявление классовых противоречий, буржуазная драчка. Теперь оказалось, что есть войны справедливые и несправедливые, священные и нецивилизованные. Родина, заявил он, вправе потребовать от нас любых жертв для защиты германских святынь и родных очагов от покушений диких славян, развратных французов и жесткосердных англичан. На что Ханна возразила брату, почему-то первой жертвой этой войны стала она, германская женщина. Отца призвали в армию, теперь ей придется кормить семью. Об университете можно забыть. В ответ Гюнтер развел обрубками. А у меня в ментальной сфере под самой ложечкой внезапно засосало. Мне внезапно померещилось, что ее маленькое разочарование вполне сопоставимо со всеобщим, затопившим улицы Берлина, энтузиазмом. Это нелогичность, невозможность признать справедливым пренебрежение гигантских измов мечтами любимой женщины, сожалеющей об утерянном будущем, только сожалеющей, образумили меня. Ведь, признаюсь, я тоже оказался подвержен ура-патриотической чуме и начал задумываться о посильной помощи фронту. Господин Цельмейстер охотно поддержал меня. Потирая руки, он заявил, что мой долг еще усерднее развлекать публику и внушать ей подлинно национальные идеалы. Теперь в цирке несчастных зрителей обирали статисты в русской, французской, английской военной формах, раздавали найденные вещи бодрые и воспитанные солдаты Рейхсвера. Признаться, сам я тоже сменил фрак на малиновый китель с золотыми галунами. На этом петуши на переточном сочетании настоял господин Цельмейстер, которому с помощью такого рода яркой злободневности удалось резко поднять ставку за мои выступления. На мою робкую просьбу взять Ханну с собой в Вену, как мою ассистентку, Цельмейстер ответил решительным отказом. У меня не хватило кругозора настоять. Проводив отца, хмурого и вечно рассерженного человека на фронт, Ханна устроилась швеей в одном из ателье в Шарлоттенбурге. Мы встречались до самого моего отъезда в Вену. Оттуда в 1917 году я и господин Цельмейстер отправились на гастроли по миру, и Ханна вскоре отодвинулась от меня на расстоянии очень редких писем. Мы побывали в Аргентине, Бразилии, Японии. Впечатлений было столько, что нередко я забывал отвечать Ханне. Письма от нее настигали меня все реже и реже. К сожалению, на таком расстоянии я не мог уловить ее мысли, но хотелось верить, что она думает обо мне, помнит меня.